То есть она не актриса, она не из новых русских, и уж тем более не ласточка. И еще одно. В Мюнхене у нее не нашлось подруги, которая научила бы ее правильно накладывать макияж, что снимает подозрение Саде фон Кёнигзедлер. Или же подруга находила удовольствие, наблюдая промахи неизвестной по части макияжа, что как раз наводит на подозрение в адрес Ады фон Кёнигзедлер. Инспектор, понимающе кивнул. «А теперь, — продолжала Апраксина, — обратите внимание на серьги покойной. Это пластмасса и сталь. Либо дурной вкус и дешевка, либо последний писк моды. Да-да, законодатели мод заставляют и самых богатых женщин носить пластмассу и сталь. Знаменитая мадам Шанель, поднявшаяся из низов, получала особенное удовольствие, вынуждая аристократок носить искусственные жемчуга. А вот на шее у неизвестной изумительное украшение, похожее на роскошный ошейник. Это серебряная чеканка с бирюзой «Явный Восток». Женщина со вкусом не надела бы на себя два столь разностильных украшения. Инспектор встрепенулся. «Хотите взглянуть на этот ошейник, графиня? Он у меня с собой». Миллер извлек из портфеля коричневый бумажный пакет и протянул его Апраксиной. Она наклонила пакет, и на стол с резким звоном выпали две половинки серебряного обруча. Почему он распилен надвое? Обруч оказался несъемным, пришлось его распилить. Любопытно. Так он был запаян прямо на шее неизвестной? Татарщина какая-то. Вы ставите под сомнение ее русское происхождение? Отнюдь. Хотя одна старая грымза вроде меня как-то сострила, поскреби русского и найдешь татарина. Может быть, неизвестная принадлежала к семье с сохранившимися древними русскими традициями, предположил Миллер. Оставьте, инспектор, не было у русских таких диких традиций. Скорее, это какой-то романтический обряд, а не национальный. Например, символ верности до гроба вместо обмена кольцами при церковном венчании. Кстати, таким же обрядом может быть и питье асти спуманте перед убийством, если это самоубийство. Не для храбрости же она пила это легкое вино. Тут были бы уместнее коньяк или водка. Питье асти спуманте из стаканчика для чистки зубов — фантастический обряд. Чего только не выдумают эти русские. Графиня покатилась со смеху и замахала на инспектора руками. «Ох, инспектор, как вы умеете меня насмешить?» Отсмеявшись, она добавила. «Бедный Осип Мандельштам, как ему не везет!» «Это кто такой? Тоже русский эмигрант?» «К сожалению, нет. Это крупный русский поэт, написавший стихи про асти спуманте. Сам он погиб в сталинских лагерях. Его посадили за стихи о Сталине, что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина». Она прочла стихи по-русски и затем перевела на немецкий. «Странные стихи. И за это Сталин отправил человека в концлагерь, что не казнь у него, то малина». Это что, какая-то аллегория, которую я не понял, или у Сталина была аллергия на малину, и его болезнь скрывали от народа? Ох, инспектор, вы меня сегодня определенно уморите. Вот и переводчики этих стихов на Западе тоже немедленно запутались. В первом издании стихотворений Мандельштама в Америке они снабдили их примечанием, где говорилось, что у осетин существовал обряд жевания сухой малины после победы над врагом. На самом деле Сталин был не осетин, а грузин. И даже, говорят, Менгрел. Это небольшая народность в Западной Грузии. И малина, ягода тут тоже совершенно ни при чем. Малина на языке уголовников означает пир, праздник, а также правящий совет преступного мира. Мандельштам, конечно, имел в виду одно из этих значений. Ну а что же с асти спуманте? А это из другого стихотворения Мандельштама, очень популярного у современной русской интеллигенции. В нем он писал о недоступных радостях западного мира – о розах в машине Роллс-Ройса, савойских соснах, альпийских сливках и тому подобном. Кончалось стихотворение так. «Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно, душистое асти спуманте или папского замка вино». Многие, попав на Запад, буквально причащались этим вином. Я знаю русские семьи, в которых асти спуманте уже многие годы остается любимым алкогольным напитком. Моя подруга Альбина до сих пор постоянно подает его на своих приемах, но, разумеется, не в пластмассовых стаканах. «Как все это ново и необычно для меня, дорогая графиня. Вот почему я всегда настаиваю, чтобы для расследования русских дел приглашали именно вас,